Добры дзень, вітаю ўсіх на свабодзе прэміум. Тут Ганна Соус, мой суразмоўца Владзімір Астапенка, кіраўнік місіі дэмакратычных сілаў у Брусэлі, былы амбасадар, намеснік прадстаўніка па міжнародных адносінах аб'яднанага пераходнага кабінету і адзін з кіраўнікоў народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Добры дзень. Добрый день. 13 кастрычніка дэмакратычная лідарка Беларусі і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Светлана Ціхановская падпісала дакументы пра адкрыццё місіі з кіраўніцтва Фляндрыі і атрымала ключы ад памяшкання, дзе будзе працаваць місія, якую вы ўзначаліце. І гэты будынак перададзены ў карыстанне дэмакратычным сілам цалкам бясплатна. Спадар Владзімір, раскажыце пра тое, чым будзе займацца місія і як вы сваю задачу бачыце як кіраўніка. Ну так, я скажу, на самом справе, это лично очень важная историческая подея в центре, ну, в сердце Европы и Брюсселе. Мы отримали велизарный будинок по инициативе фламандского уряду, у яким будет размещаться, ну, мы называем его представительство демократической Беларуси. И зрозуміло, что главная мета этой структуры будет представлять интересы белорусского народа. Мы понимаем, что сегодня на международной арене Лукашенко не имеет никакой легитимности, не имеет никакого права представлять Беларусь. А задача этого представительства будет сделать все, как голос соправдных беларусов, как голос демократичного беларусов был чутный на европейской арене, как бы нашу соправдную позицию ведали наши международные партнеры, которые по-ранейшему помогают нам смагаться за светлую будущее. Вот эту миссию эти представительства уже назвали амбассадой вольной Беларуси. И это амбассада с помешканием и с амбассадором, который будет находиться там, так я разумею, так? Ну, можно поравнять эти представительства с амбассадой, потому что, да, сад функций, которые она будет выполнять, это будет и поддержание контактов с краиной снабжения, и устаревание, и развитие, дальнейшее развитие плодотворных контактов со всеми структурами Европейского Союза. Это будут и стосунки с соседними краинами, и Францией, и Нидерландами, и Люксембургом. Это будет сбор информации, это будет выпросовка пропонов для объединенного переходного кабинета, для того, как мы могли удавать такую конструктивную политику сотрудничества с Европейским Союзом и всеми нашими международными партнерами. Вот вы маете великий дипломатический досвід. Чем эта амбассада будет отрозниваться от традиционной? Каких возможностей она не будет иметь? Ну, все будет залежать от того, как будет операция. Зрозумело, что рождённые амбассады сегодня мают и больше сроков, и больше привилегий, которые базуются на международном праве, а на Венской конвенции, что в отличных оценках. А я считаю, что бывшего боку режим сегодня игнорует целым нормам международного права, тем, что лечится оповы правового человека, тем, что лечится будование демократичных институтов. Мы начинаем будовать эту амбассаду снизу вверх, кажется, да, мы начинаем с малого, але я уверены, что с тягом часу это представительство станет реальным представительством интересов белорусского народа. И будет реально оборонять все правые интересы белорусов и наших бизнес-кругов, и будет устанавливать политические, экономичные, культурные контакты. И с тягом часу оно станет, я еще раз скажу, реальным представительством наших интересов. Я так разумею, что вы переедете в Брюссель и будете там стало находиться, так? Ну так, видовочно, что это потребует праца. Праца такая, якую мы плануем, потребует там постоянного знаходжения, и я сподіваюся, что я там буду не один. Вы з'яўляецеся часткай аб'яднанага пераходнага кабінету, яго ўжо прадставілі многім урадам. Які патэнцыял вы бачыце ў яго ў будучыні? Ну, мы ведаем, что кабинет является национальным органом влады, який створился для того, как обеспечить трансфер этой влады и, самое главное, мирный переход влады от нелегитимных структур до легитимных обранных органов, которые могут быть обраны после того, как ситуация в Беларуси изменится. А тому этот кабинет уже сегодня працует на то, как эти транзиты успеют. Этот кабинет працует на то, как распространять первые кроки, которые мы будем ожидать, как только такой транзит отбудется. И кабинет сегодня имеет достаточно сильные позиции на международной арене. Он выступает как потенциальный партнер для наших заметных стран, для заметных структур по осуществлению самых разных программ и проектов. И мы надеемся, что крок за кроком поступово эта структура будет признана в якості легитимного органа влады Беларуси, который стоит на опоре интересов официальных Беларуси. Як вам бачыцца, чаму пакуль не атрымліваецца наладзіць паўнавартасныя сувязі з уладамі Украіны у кабінета у дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай? Чаму ёсць, ну, вот у пэўных украінскіх палітыкаў негатыўнае стаўленне да яе? Якое ваше тлумачэнне? Ну, я бы не абсолютно заваў позицию особных политиков, потому что нельзя по отдельным специфичным выказываниям европейских и агульные выводы. Мы кабінет быў створаны 2 месяцы таму, ён, можна сказаць, толькі пачаў сваю працу, але ўжо можна сказаць, тым, што вельмі цікавыя, вельмі грунтоўныя кантакты прадстаўнікоў кабінета з уладамі Украіны ўжо адбыліся. Мы ведаем, што зараз у Кіеве працуе Валер Ковалеўскі, прадстаўнік кабінета па знешняй палітыцы, і патрэбен час побудовать меры доверу и побудовать взаимопоразумение. Мы тут не сильно спешаемся с одного боку, але мы разумеем, что и сегодняшнему керівництву Украины, и кабинету, и белорусскому народу было бы очень важно сделать такой альянс помежу Украиной и Беларусью для того, как иметь больше подстав для будования региональной безопасности в ближайшем будущем. Для того, как помощь с вольной Украиной была вольная Беларусь, для того, как мы могли подтримливать одинокого не только сегодня, а и завтра. Потому что мы соседи, мы имеем тысячелетнюю историю взаимного сотрудничества, мы никогда не воевали, и я разумею, что стратегические интересы на этом этапе у нас одинаковые, и тому уверены, что мы сможем для больше конструктивного взаимодействия с керівництвом Украины. Сегодня у керівництва Украины шмат інших приоритетов, и мы разумеем то, что они больше задачены внутренней повесткой и борьбой с агрессией. Але мы еще раз скажем, уверены в том, что помощь с вольной Украиной мая стоять с вольной Беларусь, а у режима Лукашенко в этом контексте перспективы нулевые. Вот. Мы уже пошли казать про то, что режим Александра Лукашенко, Александр Лукашенко стратил легитимность на международной арене, и саправды демократичные силы 2 года поступово заменяют улады Беларуси в международной сфере. Ну, вот визиты на наивысшем уровне, открытие контактных групп у демократичных сил и представительство, первое представительство теперь открытое. Вот вы, как профессиональный дипломат, который имеет шмат годов досвіду, как оцениваете працу, которую сделали демократичные силы в этом керунку, ну, за этот час? Особенно, когда сравнивать гэта з тым, як працуе МЗС Беларусі, калі параўнаць з візітамі Александра Лукашэнкі за все яго гады прэзідэнцтва? Ну, на мой погляд, тут гаворка ідзе пра непараўнальны рэч, таму што на міжнародны арэне рэжым атрымаў такі моцны ўдар, моцную паразку. Я, можа, зараз не памятаю дакладныя лічбы, але колькасць візітаў на вышэйшым узроўні, якія былі ажыццёўлены Светланай Ціхановскай, нідзе ніякае параўнанне з тым, што рабіў Лукашэнка і гэтыя 2 гады, і папярэднія 30. Таму што сёння мы адчуваем падтрымку на міжнароднай арэне, мы адчуваем плячо нашых партнёраў, мы ведаем, што яны з намі гатовы размаўляць і строіць планы на будучыню. І адначасова відавочна, што рэжым не мае ніякіх кантактаў на міжнароднай арэне, і ён спрабуе нешта адбудаваць, як кажуць, на дальняй тузе, але ні ў Афрыкі, ні ў Лацінскай Амерыкі, ні ў Азіі мы не бачым ніякіх прарываў. Знешняя палітыка Беларусі абнулілася практычна, і ўжо Чашка її назвати зовнішньою політикою. Це політика маріонеткового уряду, який підпорядковується загадам з Кремля, і який практично не проводить автономної, суверенної, незалежної зовнішньої політики, яка породила національні інтереси. Тому діяльність демократичних полів якраз підтримує тему незалежності суверенітету Білорусі, підтримує питання Білорусі у міжнародному порядку дня. Наші контакти розвиваються, а ми бачимо перспективу, і зрозуміло, що тільки ось у цій перспективі ми бачимо світ. Магчыма, некаторая дзейнасць яшчэ вядзецца, але яна не всім бачная. Што вам вядома пра тое, як часам таемна вядуцца перамовы ўладаў з заходнімі ўрадамі? Хто ў гэты працэс включаны? Наколькі цяпер гэта актыўны працэс? Ці гандлююць па-ранейшаму палітвязнямі такім чынам? Ну, вось мы добра казалі, дзейнасць не пашная. Да? Так, вось, это тая дзейнасць, якую сёння вымушаны займацца практычна все рэжымныя амбасады за мяжу. Мы ведаем, што рэжым спрабаваў пранесці нейкія палітычныя сустрэчы, і яны адбыліся, але з умовай, каб яны былі не публічнымі. Це значыць, што прадстаўнікі рэжыму сёння настолькі токсічны для усіх сваіх партнёраў, што нават публічнае ўзгадванне такіх сустрэч ставіць гэтае пытанне за дужкамі, як кажуць. Таму вось гэтая нядбачная дзейнасць, мы ведаем, што яна ёсць, але яна не дала і не дасць ніякіх плённых вынікаў. У цивілізаваных краін ёсць разуменне, што для Лукашенка шляху назад уже нема. No way back for Лукашенка. Ніхто йому не вірить, ніхто не сподівається на те, що він може змінитися. І є певне розуміння, що потребування білоруського народу повинні бути виконані, всі політичні в'язні повинні бути звільнені. І ми повинні провести легітимні вибори для того, щоб мати легітимні органи влади. І на цьому в фоні некія спроби режиму ще раз вступити у ладу людьми, на мій погляд, не мають ніяких перспектив. Спадар Владимир, як ви меркуєте, що стоїть за врученням довірчих грамот амбасадора Швейцарії Лукашенку? Ці не ось гэтыя спробы, якія, магчыма, праз амбасадара будуць вестися гандлю палітвязнямі, спробы дамовіцца? Ну, не, я, може, больш мягко падышоў да гэтай ситуации. У нас былі консультації со швейцарцами на перадні вручэнні таких грамот. Швейцария претендует на нейтральність, на то, як практично у любым конфлікту яна могла выступіць як такі медіатор, як посередник. Тому швейцарцы для себе вважають важливим мець амбасадора, щоб підтримувати необхідний узровень комунікації у випадку, коли їх медіаторські послуги можуть бути потребовані. І вони пробують вистроїти некий діалог поміж демократичними полами і режимом, але тут я так само не кажу, що є некий великий прогрес. Ну і інша справа, ми глядаємо, що після акредитації швейцарського посла в Мінську була визволена швейцарська громадянська херші. Це, як мені здається, був один з пунктів прийняття рішення об таким пропуску по швейцарці. Я хотіла б вас так само попросити прокоментувати, що вам відомо про те, в яких умовах тепер працюють ваші былые колеги, дипломати Білорусі, от там, де засталися повновартісні дипломатичні місії Білорусі. Ну, ці ведеться хоча б яка дипломатична праця в країнах, і розв'язують, і це все на узровні, як би, от так, нескольких представників тільки засталося у будинках амбасадів. Ну, як ми вже казали, я не веду невідомочну працю. Я розумію, що я не пишу справостачі, я не читаю газети і інтернет-сторонки, але практично ніякої публічної, реальної дипломатичної діяльності я не життєвляюся. А тому за їх працю і вже почали виконувати дипломатичні структури. Це і Віселька Тихановська, це і праця представниць демократичних сіл. А ми ведаємо, що штат такого амбасадора в Європейській Зв'язці був значно скорошений. практично, коли яны завтра зачыняцца, я не думаю, што штосьці кардынальна зменіцца. У іх працы не маюць сёння ніякага сэнсу. І я думаю, што большы сэнс будзе ў працы прадстаўніцтв, якія будуць адкрывацца аб'яднаным перахідным кабінетам. Ну, адзін з сэнсаў, які застаўся ў працы беларускіх амбасадаў, хутчэй консульскіх аддзелаў беларускіх амбасадаў, это праца з грамадзянамі Беларусі. Вось я ведаю, што, напрыклад, у амбасадзе Беларусі ў Чэхіі, каб запісацца на прыём да консулу, 3-4 месяцы трэба чакаць, і не все паслугі можна атрымаць. Ну і цяпер вы пра гэта добра ведаеце, што найвялікшая праблема, з якой многія беларусы сутыкаюцца, якія былі вымушаны з'ехаць і не могуць вярнуцца ў Беларусь, калі ў іх завяршаецца, напрыклад, тэрмін дзеяння пашпартоў. І збольшага гэта проста немагчымасць працягнуць яго ці атрымаць новы праз амбасаду. А як вы бачыце магчымыя спосабы вырашэння гэтай праблемы, у тым ліку і праз прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў? Ну, на жаль, мы ведаем пра практыку, калі рэжымныя дастаткі ігнаруюць легальныя запросы беларускіх грамадзян і ў поўнай ступені не аказваюць ім консульскую дапамогу. Мы ведаем, што колькасць такіх кейсаў далі грамадзян ёсць праблемы з дакументамі, з працягам перенесці паспартоў, з легалізацыяй, з пастаўленнем апастыля, ускладняюць жыццё нашым грамадзянам за мяжой. Таму мы з аднаго боку будзем патрабаваць, каб усё ж такі консульскія паслугі аказваліся ў поўнай ступені, таму што гэта прамы абавязак пастаўны прадстаўляць інтарэсы і аказваць консульскія паслугі. З другого боку, мы разумеем, што рэжым заўтра можа зачыніць свае амбасады альбо пазбавіць грамадзянства тых, хто быў вымушаны выехаць за мяжу. Таму мы ўжо вядзем кансультацыі з нашымі партнёрамі, у тым ліку з структурамі Еўрапейскай камісіі, пра магчымасць выдання праездных дакументаў для грамадзян Беларусі. Я не выключаю, што ў перспектыве можа стаць пытаннем пра магчымасць выдачы пашпартов дэмакратычнай Беларусі. Тэхнічна гэта пытанне можа вырашыць, але тут ёсць яшчэ юрыдычныя аспекты рэгістрацыі такіх дакументаў, прызнання такіх дакументаў, доступу такіх дакументаў у абарот. Але яшчэ раз мы разумеем гэтую праблему, мы разумеем, што гэта праблема можа складніцца ў бліжэйшым будучым у залежнасці ад таго, як пойдуць развівацца падзеі. І яшчэ раз мы рыхтуемся да таго, каб абараніць правы нашых грамадзян. Я думаю, што ў любым выпадку мы знойдзем рашэнне альбо на двухбаковым нацыянальным узроўні ў канкрэтных краінах, у Польшчы, у Чэхіі, у Германіі, альбо на еўрапейскім узроўні для шэнгенскай зоны і зоны Еўрапейскага саюзу. Ну і у прынцыпе, калі рабіць наступны крок, можам таксама вырашыць гэтае пытанне і ў нас у свет узроўні, таму што узоры пашпартоў Беларусі у нас, можна сказаць, уже практычна ёсць. Мы з вамі размаўлялі прыкладна ў гэтыя дні 2 гады таму, тады вы актыўна збіралі подпісы дзяржаўных службоўцаў за адстаўку Лукашэнкі. Часы істотна змяніліся за 2 гады. Што вядома вам цяпер пра настроі дзяржслужбоўцаў Беларусі? Ну, вот, гучных абставак, натуральна, давно ўжо нема, а з навінаў мы чытаем пра штодзённыя арышты людзей з самых розных сфераў. Што вам вядома пра настроі, пра атмасферу у коле дзяржаўных службоўцаў? Ну, з аднаго боку, так, згоднасць наш, што змянілася за гэтыя 2 гады, але ці найма, што не змянілася, гэта як мы лічым пратэстоўны настрой беларусаў у цэлым і ў службоўцаў прыватнасці. Зразумела, што тыя, хто не здолеў зрабіць гэты крок на пачатку пратэстаў, сёння вымушаны пад рэпрэсіямі, пад пагрозай рэпрэсій, па паснутнасці сядзець і чакаць. Мы ведаем пра шматлікія выпадкі такой, кажу, сядзячай забастоўкі. Мы ведаем, што шмат дзяржаўных служачых не падзяляюць ні прыярытэты, ні накірункі сённяшняй палітыкі. Мы бачым, як наша краіна долара рэгіянальнай бяспекі стала суагрэсарам. Мы бачым, як пагаршаецца эканамічнае становішча, мы бачым, як пагаршаецца ўзровень адміністратыўнага рэгулявання, і мы бачым, што гэта вядзе, на жаль, да новых і новых рэпрэсій. Таму мы па-ранейшаму спадзяёмся, што у нас шмат прыхільнікаў у Беларусі. Зараз аб'яднаны пераходны кабінет займаецца стварэннем кадравага рэзерву для новай Беларусі. Ён будзе запрашаць сваіх кадравых рэзерву ўсіх тых, хто бачыць сваю будучыню не з Лукашэнка, а з беларускім народам. І я думаю, што іх веды, іх компетенции еще спотребятся в новой демократической Беларуси. Тому мы закликаем по-ранейшему не сгублять, может, оптимизму и рыхтоваться до того, что нам еще треба будет отбудовать новую Украину в ближайшем будущем. С того спису державных службовцев, которые подписались за отставку Лукашенко, какая частка людей, ну не то, что откликала свой подпись, но вот про якія лічбы можна гаварыць людзей, якія тады падпісаліся і якія цяпер, магчыма, могуць з вамі супрацоўнічаць і могуць складаць вось гэты кадравы рэзерв, пра які вы гаворыце? Я не буду называць, можа, спецыфічныя лічбы, але у нас ёсць упэўненасць, што і тыя, хто падпісаў тады, і тыя, хто быў блізка да таго, падпісаць гэты ліст па-ранейшаму знаходзяцца ў Беларусі, па-ранейшаму яны падзяляюць нашы погляды. І яны будуць здольныя супрацоўнічаць з новым урадам, з новым аб'яднаным пераходным кабінетам. Мы спадзяюся на тое, што мы зможам гэта зрабіць разам. Десяткі, сотні, тысячы чалавек. Ну, сотні тысяч – это занадто, да, давайте десятками абмежуемся. Спадар Владимир, што вам дае аптымізму ў цяперашняй драматычнай сітуацыі? Ну, я его не сгубляю, по-перше, по-другое, без оптимизма тяжко организовывать свою працу. А я заходжу с того, что есть некие объективные законы развития романсности. И за черным периодом, за все это приходит белый. И от диктатур, за все это краины, якія цивілізавана хочуць развівацца, прыходзяць да дэмакратыі. І узоры тых дэмакратычных краін, якія сёння пабудавалі, і развітую эканоміку, развітую грамадства, для нас з'яўляюцца, на мой погляд, яскравым прыкладам. Яскравым прыкладам можа з'яўляцца для нас і дзейнасць нашых суседніх краін, якія 30 гадоў таму таксама былі новымі незалежнымі дзяржавамі, як Літва, Латвія, Польшча. Сёння з'яўляюцца членамі Еўрапейскага саюзу і членамі рэгіянальнай сістэмы бяспекі. Ёсць аб'ектыўныя паказчыкі па ўзроўні сярэдніх зарплат, па ўзроўню развіцця краіны. Таму я ўпэўнены, што Беларусь таксама пойдзе гэтым шляхам, што гэты шлях у нас ніхто не адбярэ. І я веру і веру у европейскую будущую Беларуси. И тому, вось, еще раз вертаюсь до начала нашего разговора, веру в то, что представительство демократической Беларуси в Брюсселе будет активно сприять из этой европейской перспективе белорусского народа. Дякую вялікія, што знайшлі час для свабоды прэміум. Будзем абавязкова сачыць за працай прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі ў Брюсселе. Дякую. Гэта быў Владзімір Астапенка, які ўзначаліў прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі ў Брюсселе. Падпісвайцеся на наш канал «Свабода прэміум», ставце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго зможа пабачыць як мага большая колькасць людзей. Прывітанне! З вамі канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць – расійскі вайсковы эксперт Юрый Фёдараў. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, сегодня Александр Лукашенко объявил, что, как он сказал, в связи с обострением на западных рубежах союзного государства, он и Путин договорились о развертывании региональной группировки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Кроме того, он сказал, что планируется прибытие нескольких тысяч российских военных в Беларусь в рамках этого развертывания. Юрий, на ваш взгляд, это означает ли вступление белорусской армии непосредственно в войну, в боевые действия? Я думаю, что пока нет. Насколько я понял из заявления господина Лукашенко, предполагается, что эта так называемая региональная группировка или совместная группировка будет находиться скорее на западных границах Беларуси, чем для того, чтобы отражать некую такую, как бы сказать, иллюзорную угрозу со стороны Запада, со стороны НАТО, ну, конкретно из Польши или из Литвы. Но вступать в войну с Украиной он, в общем, не собирается. Из его риторики, она была даже, ну, по крайней мере, в записи, так как она изложена на бумаге, она выглядит довольно истеричной, но там он говорил о том, что вот какие-то злобные силы в Украине готовятся напасть на Беларусь, и лучше бы им этого не делать, потому что ответ будет страшный, что-то в таком духе, но главный акцент был сделан на вот угрозе со стороны Украины. Хотя я прекрасно понимаю, я думаю, что он прекрасно понимает, что такой угрозы просто нет. Украина не собирается нападать на Беларусь. Никоим образом это никому не нужно и вообще бессмысленно. Но, видимо, как-то осложнились его отношения с Путиным. Путин выкручивает ему руки, заставляя вступить в войну, но вместо этого Лукашенко использует свою стандартную такую тактику. Он делает громогласные заявления, за которыми, в общем, ничего не значит и ничего не стоит, и одновременно готов, так сказать, закрывать спину союзного государства, прикрывать спину союзного государства от некого иллюзорного нападения со стороны НАТО. Ну, тут понятно, что в этом случае Беларуси ничего не грозит, НАТО не собирается нападать на Беларусь. Но вот такой спектакль разыгрывается уже не в первый раз. А вот этот спектакль насчет угрозы со стороны НАТО, угрозы Запада, он вообще для кого разыгрывается? Он для НАТО разыгрывается, для Путина, для своего населения, для своих генералов, для кого? Вот в чем смысл этого? Смысл этого заключается в том, чтобы, с одной стороны, не дать Путину возможность перекрыть какие-то экономические отношения, перестать выплачивать или снабжать режим Лукашенко финансовыми ресурсами. Недавно ему было обещано $1.5 миллиарда, ну, технически это ведь не сразу перечисляется, это какими-то траншами, значит, нужно обеспечить, чтобы эти транши поступали более или менее, ну, если не регулярно, то в соответствии с теми договоренностями, которые есть, и поэтому спектакль разыгрывается прежде всего для Путина. Во-вторых, я думаю, что для какой-то части населения Беларуси, но ведь если верить тем опросам общественного мнения, результаты которых стали известны, опросы в Беларуси поддерживают идею участия Беларуси в войне против Украины, но считанные единицы, там несколько процентов, если эти опросы верны. Правда, они были проведены довольно давно, пару месяцев, может быть, 3 месяца тому назад, я сейчас точно не берусь указать дату, но, во всяком случае, это не последний. Но сама по себе идея войны с Украиной в Беларуси крайне непопулярна, поэтому для населения, для общества белорусского, ну, в общем, такой спектакль бесполезен. Генералы, ну что, генералы прекрасно понимают и стратегию, и тактику Лукашенко. Я думаю, что они ее поддерживают. Генералам очень приятно получать дополнительные, наверное, какие-то фонды для армии, которые так или иначе, я так предполагаю, переводятся из России для того, чтобы поддерживать какую-то лояльность белорусского командования Москве, если такая лояльность существует, если она существует на самом деле, а не показная. Ну, а для... Вот, собственно, и все. В общем, Лукашенко, как я понимаю, ну, тоже прекрасно понимает, что ему... Что все эти его заявления, они... Ну, могут вызвать иногда нервную реакцию в Киеве, естественно, потому что в Киеве крайне болезненно относятся к перспективе, ну, к возможной перспективе нападения со стороны Беларуси, со стороны с севера, но мне представляется, что в общем в Киеве в общем достаточно рационально, реалистично оценивают происходящие вот эти заявления, махание кулаками, ну и, конечно, высказывают там озабоченность и прочее, ну, действительно, озабоченность может быть, но я не уверен, что принимают всерьез эти угрозы. Юрий, ну вот возникает такая аналогия, что мы помним, когда в феврале, в январе даже, российские войска ехали в Беларусь на учения, союзная решимость, тогда объявлялось, что нет-нет-нет, все будет по правилам ОБСЕ проведения учений, их там немного, несколько тысяч, как сейчас Лукашенко говорит, несколько тысяч. Ну, а 24 февраля мы все увидели, как работают эти, так сказать, в кавычках, правила ОБСЕ. Вот теперь, когда Лукашенко сам открыто говорит, да, приедет несколько тысяч россиян, вы как бы не волнуйтесь, вот не может ли это быть прологом к повторению февраля? Приедет на самом деле, как тогда, 1030, а может и больше, и, так бы сказать, с севера удар по Украине снова. Ну, разумеется, когда речь идет о Путине, нужно ожидать самого худшего. Мы уже в этом убедились неоднократно. Но у меня тогда возникает вопрос, откуда Путин возьмет эти многие тысячи, 30 тысяч или там порядка, что-либо порядка этой цифры, откуда он возьмет эти войска? Все, что у Путина есть, ну, практически все, брошено на фронт в Украине. Резервов, ну, ситуация просто сама, то, что происходит на этих фронтах, показывает, что у Путина резервов практически нет. Отсюда и вот эта хаотическая мобилизация, отсюда и нервные движения в Украине, в отношении Украины, назначение этого нового командующего специальной военной операции и все прочее. И, кстати говоря, там складываются дела, там в Украине складываются дела крайне неблагополучно для России, именно потому что не хватает резервов. Так что найти свежие, ну, может быть, 1-2 тысячи солдат и офицеров можно найти, но найти 30 тысяч, найти дополнительно 30 тысяч, это, скажем, порядка 40 батальонов тактических групп, но я думаю, что это просто невозможно. Из воздуха их не получишь, эти 40 БТГ. Так что мне кажется, что вот сам по себе факт отсутствия серьезных военных резервов у России, он делает вторжение со стороны Белоруссии малореальным. Тем более, даже если вот представить себе малореальное, ну, теоретически возможное, участие белорусских войск в войне против Украины, но военные эксперты все в один голос говорят, что для этого белорусские войска должны быть как бы прослоены российскими частями и соединениями, иначе их боевая, ну и готовность участвовать в боях и способность вести какие-то боевые действия будет крайне ограниченной. Юрий, а как вам вот такая версия, мне вот сегодня ее высказал украинский эксперт Игорь Тышкевич, что, возможно, речь идет о том, что вот эти несколько тысяч – это новобранцы, которые будут просто тренироваться в Беларуси. По его мнению, в России может просто не хватать полигонов, не хватать учебных центров. В Беларуси они есть, ну, не очень много, так не очень много и завезут. Они будут просто учиться воевать в Беларуси, насколько вам представляю. И в этом смысле это как бы не противоречит тому, что Лукашенко сказал. Лукашенко сказал, да, приедет несколько тысяч. Ну, вот, возможно, они будут просто учиться. Да, может быть, конечно. Но пока их научат, а для этого требуется 2-3 месяца для того, чтобы научиться хоть как-то, ну, более или менее серьезно участвовать в боях, ну, вы знаете, может пройти очень много, произойти очень много разных событий важных и в России, и в Украине, я имею в виду на фронтах. Так что вообще загадывать более чем на несколько недель вперед в нынешней ситуации, мне кажется, как-то было бы не очень серьезно. События меняются очень быстро. Юрий, а вот скажите, в рамках, скажем, российской военной мысли провластной, насколько вот людям, которые поддерживают Путина, которые военные эксперты с той стороны, насколько им видится нужным Беларусь? Потому что вот буквально с самого начала я помню такие разговоры, что можно сымитировать удар по территории Беларуси, какая-то ракета с какой-то территории летит, в этом обвиняются украинцы, украинцы напали на священную белорусскую землю, и тут весь белорусский народ поднимается, так сказать, чтобы не напасть на Украину уже, а защитить свою святую землю. Вот как бы... Есть ли интерес у России это сделать? И если да, то почему она не сделала это за 7 месяцев? Можно же было так сказать, устроить такой глявец? Да, можно было, конечно. И такого рода провокации, в общем, вполне в стиле российского, нынешнего российского режима. Но вот давайте посмотрим. Те же военные эксперты, в том числе российские, они говорили следующее примерно. В белорусских вооруженных силах, ну, в сухопутных войсках, есть четыре бригады более или менее боеспособных. Это не мои слова, это слова российских военных экспертов, как провластных, так и относительно независимых, хотя таких очень мало в России. Значит, из этих четырех бригад, ну, максимум две можно выделить для наступления на Украину. Две бригады – это 7-8 тысяч человек. Ну, будем считать 8, если это бригада полного состава, даже 9. Это не такая... Причем уровень боевой подготовки и боевой эффективности этих войск, этих двух бригад, он невысокий. И они обречены на поражение. Просто в силу вот соотношения сил, которые есть у Украины на границах с Белоруссией и на основных угрожаемых направлениях, и в результате несопоставимого боевого опыта. Так что, да и к тому же многие российские, опять же, провластные, я имею в виду специалисты, говорили о том, что боевой дух белорусских войск, если Беларусь вступит в войну, он будет крайне невысоким. Поэтому, собственно, это, возможно, и является одним из факторов, которые сдерживают и Москву, и Киев от, и Москву, прошу прощения, и Минск от того, чтобы вступить в войну, бросить белорусскую армию в бой в Украине. Если будет провокация, ну, смотря какая провокация, Сейчас люди, в общем-то, достаточно грамотные и понимают, что все может быть. А опыт, значит, и послужной список российского руководства с этими взрывами в Москве и многими другими провокациями, он достаточно хорошо известен. Вот так мне представляется. Юрий, ну, вы уже сказали вначале, что быть-то может все, и в этом смысле Путин, куда его, так сказать, понесет, это трудно предсказать. Вот после этого решения, какие, за динамикой каких, скажем так, индикаторов надо будет смотреть? То есть, что будет свидетельствовать о том, что все-таки Россия... откроет второй фронт. Вот, например, я посмотрел, что в положениях об этой региональной группировке написано, что в случае военной угрозы создается объединенное командование этой группировкой. Ну и, наверное, нетрудно догадаться, что ни Лукашенко, ни белорусский генерал ей будет руководить. Пока об этом вообще речи не было. Вот пока еще... Вот, завоза большого количества российских военных тоже не было. Лукашенко объявил, что несколько тысяч. Вот что будет индикатором, на ваш взгляд, того, что все-таки фронт будет открыт? Еще один. Ну, прежде всего, вы совершенно правильно сказали, это создание объединенного командования. Ведь так, насколько я помню и понимаю, российское Министерство обороны давно добивалось от коллег из Белоруссии создания неких объединенных структур командования, непосредственно командования войсками, понимая, что это даст возможность просто управлять, ну, конкретно двигать белорусские, давать команды белорусским частям и соединениям, куда двигаться, какие задачи выполнять и так далее. В Беларуси, в свою очередь, сопротивлялись этому, как могли, и сопротивляются до сих пор. Потому что объединенное командование означает, что белорусские генералы и высшие офицеры будут просто исполнителями тех приказов, которые, значит, пишутся и сочиняются в Москве. Ну вот такой признак будет, конечно, очень важным. Второй признак – это появление достаточно большого количества, ну, я думаю, что не меньше 10 тысяч, если переводить на, использовать какие-то количественные оценки, российских боеспособных солдат и офицеров в Белоруссии. 10 тысяч – это, ну, будем считать так, порядка 15 батальонно-тактических групп. Ну, или батальон. Ну, батальонно-тактических групп лучше, с соответствующим количеством тяжелой техники. Ну, скажем... Если я правильно понимаю, то в батальонно-тактической группе 30 должно быть порядка 30 танков. Нет, прошу прощения, 10 танков. Значит, если 10 танков, 12-15 батальонно-тактических групп, ну вот считайте, 120-150 танков из России должны быть переброшены в Беларусь. А пока мы видим обратное движение, мы видим, что есть несколько, ну, они были зафиксированы на видео, эшелонов с военной техникой и с вооружениями, с теми же танками, которые из Беларуси перебрасывались в Россию, имея в виду нехватку тяжелой техники и тяжелых вооружений у российской армии в Украине. И последний мой вопрос по поводу все-таки ударов по Белоруссии. Ну, мы с вами говорили о возможности провокации, которая так и не произошла, слава богу. Но может ли Украина сама все-таки нанести такой удар? Вы знаете, что некоторые эксперты, некоторые политики давно об этом говорили. Ну и, в общем-то, есть как бы постоянно подпитывающий как бы источник вот в сегодняшней атаке участников. участвовали ракеты, запущенные в том числе из территории Беларуси. Ну, а потом есть прецедент, ну, если можно ударить по Крымскому мосту, по Белгороду, то... А почему нельзя ударить по, скажем, пусковой установке российских ракет в Беларуси? Теоретически говоря. Некоторые эксперты украинские говорят, что и надо сделать. А почему вы считаете, что они этого не сделают? А я не знаю, сделают они это или нет. Но я думаю, что политическое и военное руководство Украины прекрасно понимает, что такого рода удары, они могут действительно спровоцировать вхождение Беларуси в войну. Да, как я уже говорил, такое участие сухопутных войск Беларуси в войне обернется их поражением, но в нынешней ситуации, когда у Украины ведь тоже не так много резервов, обученных и подготовленных к ведению военных действий, хотя, наверное, больше, чем у России, так вот сложилось сейчас соотношение сил, но, тем не менее, сознательно открывать второй фронт, сознательно делать из Беларуси врага, ну, конечно, горячие головы, они есть везде, и можно понять тех не только экспертов, но и просто граждан Украины, которые возмущены тем, что с территории Беларуси наносятся удары по городам и инфраструктуре Украины, это понятно. Но есть эмоции, а есть политика, и мне представляется, что ни Зеленский, ни Залужный – это не те люди, которые поддаются эмоциям. Во всяком случае, они свои эмоции хорошо контролируют. Спасибо вам большое. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был российский войсковый эксперт Юрий Федоров. Нашим глядачам я пропоную писать свои меркования, свои оценки тих заявок, які сьогодні прогучали, тих оцінок, які дав наш шановний гость Юрій Федоров. Ну, а за тим, як будуть події розгортуватися далі, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком. Вітаю, шановне господарство. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу наймення ў станцыі ў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі. Топанімічная сістэма паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню. Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць начыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы. Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. Яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў. Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя. Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімії усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Прашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхні лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву Гарадскі вал, бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі Рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышава Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Гэта маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады маладэчна. У 91-94 годах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх. Мы хацелі пазначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна, узгадайма кіеўскі Хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае, самабытнае слова ўпрыгожыла б горад, як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей. Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі «Вялікі гасцінец», І на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.